Почему же, позволь поинтересоваться, ты сам ничего не сделал и так долго возвращался из плена, гневно раздувая ноздри, поинтересовался Акайну. В комнате стало еще на пару градусов жарче, а не вступающие в дискуссию вице-адмиралы начали нервно коситься в сторону спящего Акидзи. Тот имел обыкновение замораживать все вокруг, когда температура в помещении переставала его устраивать. «Я устроил себе внеочередной отпуск, раз уж вы меня прошляпили, ха-ха-ха». Триггер сорвало. Сингаку перестал тырить печеньки, коза спряталась за обглоданной дырявой занавеской, а Акидзи продолжал спать. Температура в комнате превысила все возможные пределы, а Кайну теперь уже в прямом смысле слова пылал гневом, но пока еще не пытался убить героя дозора. Вице-адмиралы мечтали об отпуске. Одним теплым летним деньком на базе морского дозора проходило очередное собрание. Встреча 34-я. Или добро пожаловать в обычный мир. Я сглазила погоду. Нет, серьезно. Жаловалась в прошлый раз на жару, загары выгоревшие на солнце волосы. Ну так вот тебе дождь, град и снег одновременно. Погода испортилась мгновенно. Вот на небе ясное солнышко, а уже в следующее мгновение налетел холодный ветер, за которым набежали сердитые темные тучи. Впрочем, хмурость природа хранила недолго, устроив настоящий слезоразлив. Терпеть дождь один день, без проблем, дела найдутся и под крышей. 2-3, тоже не беда, погода на моей малой родине порой и не такие фортели выкидывала. Но когда чертов ливень, меняющийся снегопадом и обратно, не прекратился и через неделю, я засобиралась в свой мир. Прости, Марка. Помню, что обещала тебе не прерывать тренировок, на подходе к комдиву начала говорить я, но поскользнулась на наледи, покрывавшей палубу, и едва не улетела за борт. Если бы не отменная реакция Феникса, мне бы пришлось купаться в ледяной воде, где, клянусь, иногда проплывали небольшие айсберги. Но у меня дома зима длится 9 месяцев в году, я не хочу еще и здесь мерзнуть. Девушки, закатил глаза мужчина и все-таки добавил, иди уже. «Спасибо. По возвращении обещаю притащить целую кучу интересных книг», — улыбнулась, махнула рукой на прощание и телепортировалась в свою квартиру, которая после гигантских размеров корабля казалась особенно маленькой и блеклой. На часах потусторонним зеленым цветом светились 2:20, время детское даже для любителей ложиться спать пораньше. Есть не хотелось, от Сакча еще никто голодным не уходил. Пялиться в монитор тоже, так что я, чуть подумав, достала планшет, вышла в сети, включила музыку, после чего взялась за кисти, благо летом темнеет поздно, а из балкона получилась не самая плохая студия. Девушка с приятным голосом и в пиратском прикиде восхваляла изумрудный остров, а на холсте, повинуясь легким взмахом кисти, появлялись очертания корабля, скрывавшегося в гроте за водопадом. Солнце медленно опускалось за горизонт, отражаясь в окнах многоэтажек, и его последние лучи сказочным ореолом окружали все вокруг. Вечер был спокоен и тих, а легкий ветерок запутался в занавесках и не торопился возвращаться на жаркую улицу, где нагретый за день асфальт отдавал свое тепло застывшему в неподвижности воздуху. Пожалуй, я любила такие ленивые вечера, когда даже мысль о каком-нибудь более-менее активном действии нагоняла тоску, так что сейчас просто наслаждалась спокойствием, которого мне порой так не хватало на Мобидике. Картина была закончена ближе к полуночи, когда на темный бархат неба были выброшены целые пригоршни звезд бриллиантов, а на балконе пришлось включить свет, чтобы различать цвета. Ни один художник до конца не бывает доволен своей работой, но мне, пожалуй, нравился результат. Плавность линий, приглушенность красок, законченность образа. Конечно, нужно будет взглянуть на картину утром и днем, чтобы подправить косяки с тоном, но это неизбежные доработки, которые вполне подождут до завтра. На работу я приехала вовремя, но не раньше всех, как втайне надеялась. Там уже страдал Паша, которого взяла в оборот незнакомая дама бальзаковского возраста. Женщина демонстрировала черно-белые фотокарточки, восторженно вещала, каким был ее дом давным-давно, и надеялась, что наша контора сможет вернуть ему былой шик. Коллега профессионально улыбался, совсем соглашался и молниеносно кликал мышкой, что-то исправляя по ходу ее рассказа. Клиентка глядела в монитор, подслеповато щурясь, а потом, не выдержав, взмолилась. «Пашенька, мне с трудом удалось удержаться от смеха, потому что мой коллега, этот шкаф с антресолями, слабо ассоциировался с подобным уменьшительно-ласкательным обращением, Я в этих ваших новомодных штуках совсем ничего не понимаю. Нарисуйте мне лучше обычный эскиз. А, лицо парня обиженно вытянулось. Он был непревзойденным знатоком компьютерных программ, за что и ценился начальством, но сам рисовал плохо, если не сказать, ужасно. Вы не будете против, если эскиз нам нарисует Катюша? Выкрутился этот жук, воспользовавшись тем, что я еще даже компьютер не включила, задумавшись о посторонних вещах. Собственное имя, кстати, едва не вогнало меня в ступор. За последнее время я слишком привыкла откликаться на Рину. Клиентка, разумеется, согласилась, так что пришлось искать ключ от подсобки, нашедшийся на особенно длинной и толстой кактусовой иголке, а потом долго вытаскивать из захламленного помещения все необходимое. Паша развернул монитор так, чтобы мне были видны все дополнения, внесенные им в обычный шаблон. Перенести их на специальный разлинованный лист не заняло много времени, как и добавить детали, подсказанные заказчицей. От заштриховывания очередного квадрата, призванного изображать кресло, меня отвлек звонок одного из наших постоянных клиентов. Мужчина на том конце провода всегда флиртовал напропалую, но, надо отдать ему должное, всегда же подкидывал нам весьма денежные заказы. Вот и сейчас ему требовалась оценка и реставрация особняка начала 20 века, который он прикупил по случаю и теперь собирался открыть там жутко пафосный ресторан. Пришлось ехать. К сожалению, до самого вечера пятницы не происходило больше ничего интересного, сплошная рутина. Кто-то приходил, что-то говорил, а порой и требовал, но мои фантазии и навыки не были никому нужны. В последний рабочий день перед выходными я решила, что краска достаточно подсохла, а значит мою картину, отданную на сохранение Двойнишникову, не грех бы уволочь домой, а после, на корабль, в качестве подарка Иису, к примеру. Так что, закончив все дела и поставив рабочее место на сигнализацию, я направила свои стопы в альма-матер, надеясь, что подсобка Двойнишникова окажется открыта или что знакомые охранники под честное слово одолжат мне ключ от нее. Впрочем, планы по уговариванию лиц, находящихся при исполнении, я строила зря. Преподаватель, пребывающий в крайне взбудораженном состоянии, обнаружился в своем кабинете. «Дежак!» — воскликнул он, стоило мне показаться на пороге. «С вами же связаться невозможно. Почему вашего телефона нет ни в личном деле, ни у вашего бывшего старосты, ни в социальных сетях? А что стряслось-то?» — опешила от подобного напора я. «Я всего лишь нашел покупателя на твою картину», — с самым спокойным видом пожал плечами Денис Александрович, и от этих простых слов сердце в груди забилось громко-громко. «Не об этом ли я мечтала, будучи студенткой, не ради этого ли участвовала во всевозможных конкурсах и выставках, не к этому ли стремилась, рисуя ночи напролет?» Галерея называлась «Черный треугольник» и, хотя открылась всего пару лет назад, успела прославиться как место, где можно найти редкие жемчужины из шлака современного искусства. И вот в такое место, где все девушки поголовно неторопливо шествуют в платьях в пол, на высоченных каблуках и увешанные бриллиантами, мужчины щеголяют исключительно в дорогих костюмах, а бокал любезно предлагаемого в холле шампанского стоит сотню баксов минимум, меня и привез на деловую встречу Двойнишников. В старых выленивших джинсах, растянутой майке и без тон макияжа я вписывалась в окружающую обстановку никак. Пришлось вдохнуть-выдохнуть, натянуть на лицо маску скучающей аристократки, которой меня как-то научил Сабо, сказав, что подобное умение обязательно и не единожды пригодится в жизни, и, не обращая внимания на косые взгляды местной великосветской тусовки, следовать за бывшим преподавателем, уверенно лавирующим среди толпы. Двойнишникова, как ни странно, вообще не интересовали взгляды окружающих. Либо он достиг максимального уровня мастерства при удержании похерфейса, либо, что более вероятно, как истинный художник обитал где-то в иных областях астрала, где нечто столь незначительное, как одобрение или неодобрение окружающих, всего лишь песчинка в вихре бытия. Владелец галереи, Герр Книс, обрусевший немец, если я правильно помню старые газетные заголовки, обнаружился в центре зала, где он со знанием дела расхваливал некую картину перед внимательно слушающими ценителями живописи. Заметив Дениса Александровича, молодой еще мужчина в рубашке и при галстуке, но с возмутительным отсутствием пиджака, извинился перед своими гостями и походкой уверенного в себе человека направился в нашу сторону. «Денис!» — воскликнул он, привлекая всеобщее внимание. «Ален!» — не менее громко поприветствовал его мой бывший преподаватель, заключая своего друга, знакомого, коллегу, ученика, в крепкие объятия. Вот, привел тебе Катеньку. Сердце пропустило удар, а потом учащенного забилось из-за такого знакомого имени. И пусть тот человек, что не успел стать мне ни врагом, ни другом, звался Аланом, подсознание все равно начало искать сходство, хотя мозг еще не понимал, для чего. Голубые глаза, светлые волосы. Определенно, внешность у мужчины была знакомой, хотя и не такой идеально анимешной, как раньше. Видимо, я побледнела достаточно явно, потому что стоило нам дойти до кабинета, профессор незаметно наклонился ко мне и прошептал: «Не бойся, я уверен, что все пройдет просто прекрасно. Переговоры от моего имени вел, по большей части, двойничников. От меня потребовалось всего лишь пару подписей на договоре о долгосрочном сотрудничестве, да пришлось раза три подтвердить, что я полностью довольна гонораром. Уж как в нем сосуществуют талантливый художник с тонкой душевной организацией и меркантильный карьерист, не знаю и знать не хочу, да и мыслями я была немного не там. В голове без остановки все крутилось и крутилась одна и та же идея. А вдруг мир ВП, это мир, параллельный нашему, а вдруг здесь есть все те же самые люди, что и там, но в других амплуа? Думаю, Харуто был бы счастлив узнать, что умершие там вполне счастливы здесь. Но, пожалуй, я не стану говорить ему об этом, по крайней мере, пока не убедюсь одним словом, пока не буду уверена в этом окончательно. Что ж, теперь до конца месяца ты должна предоставить мне еще 3 картины, чтобы я мог принять окончательное решение по нашему сотрудничеству, довольно заключил Ален, протягивая мне наполненный вином бокал. Что, какие еще картины? Осторожно уточнила я, выпадая из мечтательной созерцательности, возвращаясь в обыденную реальность. Вы все прослушали, Катенька, неодобрительно покачал головой Ален, но в его глазах не было осуждения. Собственное имя кажется совсем чужим, от его звучания я поморщилась, даже не пытаясь этого скрыть. Если вы предпочитаете не обращаться по полному имени, то лучше называйте меня Риной. О, у вас уже и псевдоним есть, улыбнулся мужчина и вернулся к теме картин. Подписав договор, вы обязались до конца месяца предоставить мне 4 своих работы любой тематики. Выставка, кстати, будет называться «Океан души». Прекрасно, просто прекрасно. Июнь закончится через 13 дней, и один этот факт едва не заставил меня вслух воспроизвести матерные конструкции, услышанные на корабле Белоуса. Ладно я, во-первых, рисую довольно быстро, во-вторых, телефон забит классными идеями и очень, очень нетипичными лицами, в-третьих, имеется доступ в другой мир, где время течет иначе, а как интересно, с подобным форс-мажором справляются обычные люди. Или не справляются, а потом вынуждены рисовать чуть ли не за бесплатно, чтобы выплатить неустойку по контракту. Двойничникова, у которого можно было бы спросить совета, в кабинете не оказалось. Несколько минут назад у него, кажется, зазвонил телефон, и он, извинившись перед нами обоими, покинул кабинет ради приватного разговора. Хорошо, согласилась я, мысленно прикидывая, что одной из 4 предоставленных мною картин наверняка станет недавно нарисованный маяк, а другой, в качестве мелкой и недоказуемой мести, портрет Харуты, да такой, чтоб непонятно было, парень на нем изображен или девушка. Дни до срока сдачи картин полетели, как сумасшедшие, причем не могу сказать, что я только и делала, что рисовала. Совсем нет. Рабочая рутина, обязательные вечерние прогулки или пробежки, наполовину неудачный поход в кино с подругой. Только представьте, подошли вы такие к кассе, попросили 2 билета в кино, а вам в ответ: покажите паспорта, фильм 18+. Но у вас не было с собой документов, потому что вы не собирались покупать алкоголь в каком-нибудь сине-зеленом, где без них вам просто ничего не продадут. И даже обручальное кольцо на пальце подруги не убедило суровую кассиршу в том, что вам обеим за 20, так что вы были вынуждены, посмеиваясь, ехать в другой кинотеатр, где не такие принципиальные билетерши. А фильм, в итоге, оказался слабеньким боевичком с предсказуемым сюжетом, средней картинкой и отличными саундтреками, потому что Куин и прочие старички прекрасны во все времена. С каждым днем на улицах стало появляться все больше праздношатающегося народа, так что активизировались все вузы нашего города, алчущие поймать в свои сети как можно больше мальков-абитуриентов. Причем каждый университет, академия или институт старался сделать это не так, как конкуренты. Кто-то ставил раздавать буклеты девушек в одинаковых коротеньких платьицах, Кто-то, наоборот, привлекал к этому делу накачанных парней с практически голливудскими улыбками, а перед дверьми моей альма-матер сновали студенты по обмену, арабы, индусы, африканцы, в аутентичных костюмах. Словом, когда к нам с коллегой, вместе возвращающимся с работы, подошли китайцы, я ничуть не удивилась, подумала только, что звать нас будут не на первый курс, а в аспирантуру, магистратуру или на какие-нибудь курсы повышения квалификации. Но вот когда они на неплохом русском, ошибки в употреблении падежей и чисел, не в счет, стали вещать что-то про сакральный смысл молитвы «Отче наш», «Бога Отца» и отсутствующую в Библии богиню «Мать», очень даже, я была настолько деморализована, китайцы-христиане, не буддисты, даоситы или конфуциане, чего ждешь от них подсознательно, а христиане, что долго не могла найти слов. Послать их доставать других прохожих мне помешало воспитание и то, что основная волна агитации была направлена на Светлану, которая от чего-то заинтересовалась этой темой и возжелала прямо сейчас последовать на собрание, где более сведущие люди растолкуют ей все непонятные и спорные моменты. Сектанты китайской национальности, совершенно неожиданно, обитали не в какой-нибудь заброшке у черта на рогах, а в центре города, на главной пешеходно-туристической улице, в двухэтажном доме, лет 100 назад принадлежавшем уважаемому купцу. Я помнила старые, еще нечеткие черно-белые фотографии, на которых был запечатлен немолодой мужчина с черными усами и в шляпе-котелке, стоявший возле своего бакалейного магазинчика. Наша группа любовалась на них в краеведческом музее. Сейчас, кстати, этот образчик архитектуры начала 19 века ремонтировался. По опасно шатающимся строительным лесам сновали гастарбайтеры без касок и хотя бы минимальной страховки и заделывали самые глубокие и явные трещины цементом или чем-то подобным. Вход, правда, был со двора, но это ничуть не умаляло того факта, что гипотетические лидеры сей странной общины сумели снять или даже купить это здание. Внутри пахло пылью, деревом и лаком. Повсюду виднелись следы судорожного ремонта, так и не доведенного до конца. Наполовину отодранные от стен панели, царапины на полу, как будто по нему тащили что-то громоздкое и тяжелое, капли краски тут и там. В просторном помещении с высоким потолком, куда нас в итоге привели, мебели не было совсем, ее заменяли многочисленные подушечки, в беспорядке раскиданные по полу, зато по периметру располагались строительные леса поменьше уличных, сплошь заставленные банками с краской и прочими принадлежностями для ремонта. Я предпочла бы устроиться поближе к выходу, но Светлана, не слушая моего отчаянного шепота, протолкалась в первые ряды, так что мне пришлось последовать за ней. Мимо вчерашних школьников, парочки офисных служащих, компании каких-то неформалов с одинаковыми фиолетовыми прядями у левого виска, бабушек божьих одуванчиков и нескольких пьяниц, привлеченных, похоже, обещанием халявной выпивки и закуски. Странная, в общем, публика здесь собралась, разношерстная. Понятно, почему сюда потянуло Свету. Идиотизм не лечится, а эта секта, как вы уже догадались, далеко не первый лохотрон, в который она радостно влетает, но мне-то эти неприятности на кой черт сдались. Адреналинчику не хватает, по опасностям и приключениям соскучилась, а как же я раньше без них обходилась. Света выглядела довольной жизнью и, пока я предавалась размышлениям, успела перезнакомиться со всеми остальными людьми в зале и теперь предвкушала появление великого мастера, чинно устроившись на подушечках. И духовный наставник явился, окруженный клубами специально нагнанного дыма и толпой молодых последователей соотечественников. Больше всего этот пожилой китаец напоминал Конфуция, вернее, его самый растиражированный портрет. Седые волосы при лысой макушке, седые же усы, тонкие и длинные, переходящие в бороду, традиционное одеяние в золотисто-зелено-желтых тонах. Весь его облик буквально кричал о благородной старости и безграничной мудрости мастера Джин-Джинга, а еще вызывал подсознательное желание довериться его словам и суждениям. Хорошо хоть, что когда он начал вещать что-то о добре, красоте и свете, я отвлеклась на написание смс-ок. Паша, Марина и еще несколько сотрудников нашего офисного здания, чьи номера нашлись в моем мобильном, получили информацию о том, что Светочка в очередной раз вляпалась. На всякий случай, я скинула им и адрес, куда нас привели китайские подданные. Я не думала, что нас здесь убьют, скорее уж, оберут до нитки, но береженого Бог бережет. Дедок, чье имя ассоциировалось то с обычным русским Жекой, то с небезызвестным джедаем, все продолжал говорить, как-то очень плавно свернув с обсуждения религии на презренный металл, которого так не хватает церкви богини-матери. В задних рядах, где устроились подвыпившие личности, на последних словах назрел конфликт. Кажется, денег не хватало им. Если опустить сплошной мат с редким вкраплением предлогов, то их перепалка звучала примерно так. «Вальдемар, скажите, с какой целью вы слушаете речи этого жителя Поднебесной? И не соблаговолите ли вы лучше отправиться со мной к прекрасной Елене для утоления низменных желаний плоти?» Довольно громко предложил один мужчина другому, поднимаясь во весь рост и разминая затекшие с непривычки конечности. «Прошу меня простить, друг мой Дмитрий, но сегодня я предпочту отдаться высоким материям, а не преподать к молодому телу очаровательной Елены. Постройка храма – зело богоугодное дело, на которое не грех и пожертвовать малую копеечку», вежливо постарался отказаться от его предположения второй. «Храм, боюсь, вы пребываете во власти заблуждений. Сей подозрительный тип, как мне представляется, приберет к рукам все деньги, отданные на это благое начинание, и вернется на свою историческую родину, где его день-деньской ожидают жена-красавица и большое число потомков. Так что выбросьте из головы эту идею, нас ждет развлечение иного толка», — не отставал названный Димой. «Ах, оставьте меня здесь», — не выдержал дружеского напора Вова, также поднимаясь на ноги, — «а сами ступайте, куда только ваша душа пожелает. Я полагал, что наша дружба способна выдержать и не такие испытания, но даже предположить не мог, что на ее пути встанет ложная вера», — оскорбился зачинщик спора, слегка толкнув приятеля. Тот не стерпел обиды и толкнул его в ответ, после чего между двумя друзьями завязалась безобразная драка. Разумеется, откровения мастера джин-джинга были тут же забыты. Кулак Вальдемара, с неизящно выгнутым большим пальцем и сбитыми костяшками, описав широкую и почти идеальную дугу, финишировал аккурат под глазом оппонента. Второй джентльмен, разозленный нанесенным оскорблением и прилетевшим приветом, возжелал восстановить справедливость, используя для этого прием из брачных игр носорогов. Окрыленный успехом, господин Дмитрий не обратил внимания на Вальдемара, летящего к нему на крыльях мести, и был вынужден прилечь отдохнуть на неопределенный срок. К сожалению, место отдыха было выбрано им крайне неудачно, о чем окружающих известила звонкая мелодия падающих банок с красками, ритм которой задавали опасно потрескивающие доски строительных лесов. Стадный инстинкт, что работает на отлично в любой ситуации, и тут не подвел. Едва леса начали крениться, сбрасывая с себя все, что оставили рабочие, люди, как по команде, побежали к одной единственной доступной им двери, вторую благополучно заблокировал Конфуций, предварительно обезопасив себя, любимого, и всех своих учеников, но организованность, как известно, стаду не свойственна, поэтому возле выхода образовалась сначала пробка, потом давка, а паника только закрепила результат. Забавно, кстати, но Вован, сообразивший, что натворил, выскочил из зала первым и друга вынести не забыл. Из-за того, что с самого начала этого цирка Светлана затащила нас поближе к главному действию, сейчас мы оказались в непосредственной близости от эпицентра взрыва. Зрелище перед нашими глазами открывалось хоть картину пиши, апокалипсическую. Это только кажется, что падающие с небольшой высоты предметы не представляют особой опасности, а на деле водопад из банок, пыльных мешков и различных металлических инструментов, накренившиеся почти на 45 градусов, Брук бы оценил, хлипкие даже на вид подмостки, много крови и раненых людей, пытающихся отползти в более-менее безопасное место. Грохот, казалось, прозвучал на весь город. Деревянный каркас решил больше не медлить и стремительно обрушился вниз. От такого неласкового обращения недавно отремонтированный пол, как оказалось, отремонтированный только для виду, начал проседать и осыпаться, мгновенно и без всякой магии перенося нас на этаж ниже. Внезапность происходящего, гул, рокот, крики, неустойчивая почва под ногами совершенно не давали сосредоточиться на переносе. Моей единственной мыслью было не потерять подругу в этой суматохе и не забыть обматерить ее же после того, как все это закончится. Когда звуки падения утихли, мир вокруг перестал кружиться, а я, наконец, отплевалась от попавшей в рот пыли, стало возможным осмотреться вокруг. Удивительно, но в маленькой двухметровой комнатушке были только мы со Светой, причем она лежала без сознания, засыпанная обломками дерева и не особо крупными кусками потрескавшегося цемента. Впервые в жизни поблагодарив провидение за некачественный китайский ремонт, Я перетащила коллегу по несчастью на более ровную поверхность и проверила дыхание. Слабое, но размеренное. Жить будет. Переломов у нее, кажется, не было тоже, а вот рука, ощупывающая чужой затылок, задела что-то липкое. Значит, что? Значит, нужно оторвать подол от длинной и угвозданной рубашки и осторожненько обрезать ей голову. И, поскольку вытащить ее отсюда самостоятельно мне было не под силу, я захотела осмотреться и, если повезет, найти выход. Но для начала решила проверить сеть, потому что если можно обойтись без излишнего геройства и превозмогания, нужно обойтись без них. Вот только телефон, в который уже раз, не порадовал. Сеть здесь не ловила от слова совсем. Оставалось надеяться, что большой бум в центре города, на волне истерии по поводу терактов по всему миру, обязательно привлечет внимание, и нас вытащит из этой дыры в самое ближайшее время. Ну, а если нет, махнем со Светкой прямиком на Моби Дик, и плевать на последствия. Там хотя бы врачи есть, а что именно наплести легко внушаемой подруге я потом придумаю. Фонарик, самое полезное, к слову, приложение, добросовестно освещал ту дыру, в которую нам не повезло провалиться. Судя по всему, это был подвал, или, что вероятнее, погреб, где раньше хранили мед, сладости и прочие товары из лавки. Из плюсов, тут было сухо и безжизненно, не хотелось бы, знаете ли, соседствовать с какими-нибудь мокрицами, крысами и прочими тварями. Из минусов, темнота за пределами освещаемого пространства, пыль напополам с грязью и прочим строительным мусором и никакого выхода. Раньше, в стародавние времена, сюда явно вела лестница, но с тех пор прошло без малого два века, и дерево сгнило. А потом сверху упали мы со Светой, и кучей тяжелых вещей в придачу, и доразрушали то, с чем не справилось время. Телефон продолжал светить, а я, искать хоть что-нибудь полезное, потому что иначе недолго до паники и упаднических настроений. Кладка была добротная, ровная, каменная, однотонно-серая, но кое-что все-таки привлекло мое внимание. Часть стены в самом дальнем углу обвалилась, приоткрыв потайную нишу. А какой же пират упустит сокровище или даже намек на него? Разумеется, я засунула туда руки, даже не подумав о том, что внутри могут оказаться ловушки, и, несмотря на наличие мерзкой, толстой паутины, вытащила на свет Божий, ха-ха, приятно тяжелый, но очень пыльный ларец. По закону нашего славного государства, клад, найденный без согласия собственника земли, отдается в полное владение все того же собственника, против чего противилось все мое естество, естество настоящего пирата, пусть и промышляющего в ином мире, да и отдавать мастеру Жеке честно найденное как-то не хотелось. Мы, на минуточку, тут оказались и по его вине тоже, мог бы и закончить нормальный ремонт прежде, чем стричь народ. Минуты на раздумья хватило, чтобы прикинуть, успею ли я махнуть с ларцом домой и вернуться незамеченной. Выходило, что успею. Еще минуту меня одолевали сомнения насчет бессознательной Светы, что лежала в уголочке и тихо мирно наслаждалась сновидениями. Оставлять ее в одиночестве не хотелось, но я утешала себя тем, что вернусь быстрее, чем она очнется. В конце концов, алчная пиратская душа, сундучок, приятно оттягивающий руки, и желание хоть чем-то насолить мерзкому узкоглазому мошеннику, который мог бы спасти немало людей, а не закрывать дверь перед их носами, перевесило, и я, снова бегло осмотрев подругу, переместилась домой. Оказавшись в комнате, я, стараясь не смотреть в зеркало, быстро припрятала сундучок среди коробок из-под обуви, для надежности накидав сверху всякого хлама. Метнулась было за мазью от синяков, но вовремя сообразила, что вряд ли смогу объяснить ее своевременное наличие в собственной сумочке. Поэтому, глубоко вздохнув, вновь представила маленькую комнату, возвращаться в которую мне совершенно не хотелось. Но надо, ибо там Света. Мои метания вряд ли заняли больше 10 минут, но когда я вновь оказалась в темноте, сверху явственно слышался звук бензопил, маты, самые что ни на есть родные, русские и лай собак. Последние, кажется, разыскивали людей, которые не могли по каким-то причинам откликнуться на зов спасателей. «Эй, мы здесь, внизу», мгновенно сориентировавшись, закричала я, «вытащите нас отсюда». Нас, разумеется, вытащили, а вот дальше все было не так радужно. Света так и не пришла в себя. «Доктор, что с ней?» Закончив отвечать на вопросы дотошного полицейского, которого интересовало абсолютно все, от наших имен и причин прийти сюда, до деталей внешности джин-джинга и пошаговых действий каждого человека в зале, я смогла подойти к врачам, суетившимся вокруг моей знакомой, и задать, наконец, весьма интересующий меня вопрос. Молодой мужчина в хир-костюме приятного бирюзового цвета, тяжело вдохнув, поинтересовался: «Вам как, правду сказать или жизнеутверждающе соврать?» «Правду». «Тогда все плохо», – пожал плечами он. «Мы подозреваем субарахноидальное кровоизлияние, так что вашей подруге светит реанимация. Не хотите поехать с ней? Внутрь вас, конечно, вряд ли пустит, но хоть знать будете, в какой больнице ее потом навещать». «Да, спасибо», – согласилась я, потому что ответственность за Свету не позволяла ответить что-либо иное. «Больницы мне никогда не нравились. В них всегда пахло медикаментами и отчаянием, и ни один из этих запахов не был мне по душе. Как и предсказывал давешний врач со скорой, внутрь реанимационного отделения меня не пустили. Не положено. И все тут. Зато словоохотливая девчушка-интерн с моих слов завела историю болезненно пострадавшую. Мол, зовут ее Светлана Викторовна Темных, и у ее родителей было классное чувство юмора. Родилась она 14 февраля 1990 года, и потому терпеть не может День Святого Валентина, что живет она на улице Энской, 4117, а работает в отделе кадров. Если когда очнется, проверит и сама добавит недостающую информацию. Будущая врач, заполнив все бумаги, умчалась с ними куда-то вглубь коридора, а я, оставшись в одиночестве, пожала плечами и побрела в сторону выхода. Вот только старые советские здания, тот еще лабиринт для непосвященных, где ничего не стоит свернуть не туда, спуститься не по той лестнице и заплутать окончательно. Именно это со мной и произошло, причем сновавший туда-сюда медперсонал каким-то таинственным образом из коридоров испарился, так что даже спросить о верном направлении мне было не у кого. С каждой минутой мне все больше и больше казалось, что я, потерянная во младенчестве сестра Зара, это, по крайней мере, отлично бы объяснило прекрасные способности ориентирования на местности. Совсем отчаявшись, я решила поинтересоваться дорогой у кого-нибудь из больных. Пациенты, конечно, повеселятся за мой счет, зато мне удастся покинуть больницу и отправиться, наконец, домой. Этот день, по моим ощущениям, и так был чересчур долог. Я открыла дверь в ближайшую палату, шагнула за порог и замерла, пораженная. На белых простынях, окруженная проводами и едва слышно пищащими аппаратами, спала Партгаз Дируш. На улице, впервые с начала сентября, светит солнышко, деревья еще не совсем пожелтели, а мы, через каких-то 5 дней, окажемся у теплого, хотя в это время года не такое уж оно и теплое, моря, ибо отпуск. Поэтому мы решили, почему бы перед тем, как улететь, по-настоящему, поскольку мыслями мы там где-то с начала июня, не порадовать любимых читателей маленькой частичкой жизни одного, непридуманного персонажа. Возражений не имеется, вот и чудненько. Хотя глава получилась не совсем радужная, сентябрь, холодный уральский город и 2 недели мрака и тлена, помните же, читатели своими отзывами не слабо так повлияли как на ее появление, так и на окончание, изначально планировалось совсем другое. И да, отзывы мы таки читаем и очень к ним прислушиваемся. Мы надеемся, что она согреет вам душу так же, как и кружка горячего шоколада, теплый плед и объятия любимого человека. Соавтор именно этим и занимается вечерами. Автор тоже. А еще нам очень интересно, какие версии произошедшего выдвинут читатели. Встреча 35-я. Или знаешь, на меня часы обиделись. В обоих мирах начинался август, когда мне удалось вернуться на Моби Дик. За это время я успела выполнить все обязательства по контракту с Гером Книссом, заключить еще один на более выгодных условиях, уволиться с работы, потому что времени на нее категорически не хватало, спустить большую часть заработанных денег, всей душой возненавидеть больницы на пару с родным полицейским участком и поселить в своей квартире внезапно свалившуюся мне на голову дальнюю родственницу. Словом, очень продуктивно провела время, угробив просто нереальное количество нервных клеток. Кое-какие дела все еще оставались незаконченными, но им придется немного подождать, пока мне не надоест наслаждаться морем, солнышком и приятной компанией. Эйс отнесся к моему длительному отсутствию философски, то есть даже не стал упоминать об этом. Поглядел, склонив голову на бок, пробормотал что-то об излишней бледности и, заключив в крепкие объятия, произнес куда-то в волосы: «Рад, что ты вернулась. Может, тебе какая помощь нужна?» «Ага, материальная», — решила приколоться я, потому что деньги в последнее время имели обыкновение обращаться в морскую пену, а потом стремительно таять под лучами солнца. Давай ограбим банк. Нам понадобится совет одного из комдивов и помощь верных людей. Тут же озадачился Партгаз. Если честно, совсем не разбираюсь в этом вопросе. Пошли, найдем кого-нибудь из старших. Вообще-то, это была шутка. Ну ладно, тогда в другой раз, не расстроился брат. Поболтаем завтра, хорошо, а то мне еще столько всего сделать нужно, что просто беда. Конечно, согласилась я, чувствуя, впрочем, легкое сожаление. Хотя мне, как и любой нормальной сестре, наоборот надо радоваться, что он нашел место, где счастлив. В каюте за время моего отсутствия ничего не изменилось. На стуле висела сброшенная в попыхах теплая одежда, стена цепляла взгляд незаконченным пейзажем, на полу возле входной двери высилась стопка прочитанных книг о приключениях мальчика-волшебника. Лежащие на столе бумажные колокольчики привлекли мое внимание не хуже магнита. Казалось бы, такая мелочь, вот только дело в том, что оригами я никогда не увлекалась. У меня получались исключительно кривые поделки, мало похожие на оригинал, даже если я действовала строго по инструкции, особенно, если я действовала по ней. А вот у неизвестного мне дарителя таких проблем не было, цветы вышли, как настоящие. Можно было бы начать истерить в духе медведя из сказки, вопрошая у всех вокруг, кто входил в мою каюту и оставил здесь это. Но я не стала, потому что даже такой незначительный знак внимания, это очень приятно. Про язык цветов нам целый год, с подробными пояснениями и интересными примерами, рассказывала преподаватель по истории искусства. К концу ее занятий мы, один раз взглянув на портрет века эдак 18-го, могли сказать, что изображенная на нем женщина состояла в браке 5 лет, не смогла родить ребенка и за это была убита собственным мужем. Прикольно ведь, знания пригодились. Было очень и очень лестно знать, что кто-то думает обо мне, если... Конечно, значение колокольчиков в цветочном языке совпадает в двух мирах. Возможно, это была разовая акция, и неизвестный не имел в виду ничего такого, но мне захотелось ему ответить. Безобидный флирт – это, что нужно, чтобы прийти в себя и немного развеяться, верно же? Оригами – не мой метод, а вот нарисовать что-нибудь подходящее. Это можно. Изображать репейник, означающий благодарность, не стало. Девушка я, в конце-то концов, или нет, вместо этого из-под кисти вышли эустома и герберы, как знак моей признательности и зарождающейся симпатии. Надеюсь, любитель оригами поймет, что я хотела сказать. Повертев в руках альбомный листок, решила, что оставлю его где-нибудь на видном месте, потому что каюта – это все-таки личное пространство, куда не хотелось бы пускать посторонних. Поразмыслив, решила, что мачта на главной палубе мне отлично подойдет. Мимо нее за день хоть по одному разу пробегают все пираты. Дождалась наступления темноты, благо, до нее оставалось пару часов, и пошла на дело. Скотча, кнопок и прочих гвоздей у меня не водилось, а вот лишний кинжал с многочисленными сколами, зазубринами и жутко неудобной рукоятью, был именно с его помощью я хотела прикрепить свой ответ. «Что ты делаешь?» и раздалось за спиной, когда я, привстав на цыпочки, прикалывала рисунок повыше. «Прогуливаюсь перед сном, дышу свежим воздухом», — ответила я, разворачиваясь. Феникс выглядел капельку усталым, но в целом, таким же, как и всегда. Любопытно все же, сколько ему лет, если учесть, что 20 лет назад он уже состоял в команде Белауса, и мало чем отличался от себя сегодняшнего. «Попробуй еще раз», — предложил он, едва заметно улыбаясь. В уголках глаз собрались лучики-морщинки, хотя губы оставались плотно сжатыми, а руки были скрещены на груди. Решила привнести чуточку красоты в суровый пиратский быт, тоже мимо, иначе ты бы занялась этим раньше, покачал головой мужчина. Хулиганю помаленьку, практически сдалась я. Почему-то рассказывать ему о таинственном вроде как поклоннике совершенно не хотелось, то есть заняться тебе нечем, и, задумался Марко. Тогда как насчет внеочередного занятия? Что ж, стоило признать, что в родном мире мне было совершенно не до тренировок, и что Старпом, вообще-то, не обязан тратить на меня свое время, и что отказаться от его предложения, учитывая эти два факта, будет большим свинством с моей стороны. В итоге я, чуть поколебавшись, все же кивнула, хотя интуиция тихонько звенела, предупреждая о грядущих неприятностях. Тогда пошли в мою каюту, лихо развернувшись на каблуках, произнес он. «Чечего, боишься?» — усмехнулся Феникс, полюбовавшись на мое враз вспыхнувшее лицо. «Кажется, мне срочно нужен парень, чтобы всякие неприличные мысли перестали посещать мою бедовую голову. Ничего я не боюсь», — гордо фыркнув, попыталась пройти мимо, преувеличенно высоко подняв нос, за что тут же поплатилась, споткнувшись о канат. Объятий с полом избежать не удалось, о чем я тихо, но весьма экспрессивно известила окружающий мир услышанными на корабле ругательствами. Посмеиваясь, Марко помог мне подняться и, осмотрев меня с ног до головы, констатировал: «Пострадало только твое самолюбие, других травм нет», за что тут же был стукнут девичьим кулачком по плечу, а нечего подшучивать над маленькими. «Вместо того, чтобы издеваться, лучше бы ты покатал меня, вот», произнесла я, вспоминая мультик про львенка и черепаху. «Давно пора запомнить, что желания имеют свойство исполняться не так, как нам бы того хотелось». Феникс воспринял мои слова как-то уж слишком буквально, так что в следующее мгновение я была вынуждена всеми конечностями цепляться за полностью обратившегося Марка и стараться не визжать слишком уж громко, чтобы не перебудить весь Моби Дик. Его перья, вопреки моим ожиданиям, не обжигали. Они были прохладными и гладкими, как вода, а еще, на удивление, легкими и пушистыми. При других обстоятельствах я с удовольствием поперебирала бы их, а не стискивала так, словно от этого зависит моя жизнь. Хотя, почему словно? Но, нужно признаться в этом хотя бы самой себе, полет стоил и страха, и всех неудобств. Мифическая птица оказалась существом на диво грузоподъемным и высоко летающим, так что поднялись мы на приличную высоту. Только представьте, над головой небо, полное ярких звезд, под ногами море, в котором эти звезды отражаются, а на горизонте они сливаются в объятиях, да так, что не различить, где начинается одно и заканчивается другое, и по этому объединенному гладкому и сияющему полотну скользит корабль, с такой высоты кажущийся игрушечным. Я, любуясь подобной красотой, позабыла даже о собственной акрофобии, и мне было искренне жаль, когда это маленькое волшебство закончилось. «Меня еще никто не обнимал так крепко», — пошутил Марко, опустив меня на палубу. Стоило ответить такой же шуткой или гордо промолчать, но вместо этого я произнесла: «Спасибо». Постаравшись вложить в это коротенькое слово все восхищение полетом и сбывшейся детской мечтой: «Обращайся, и, но от тренировки ты все равно не отвертишься». В данную минуту мне больше всего на свете хотелось забаррикадироваться в каюте и рисовать, пока вдохновение не кончится. Не думаю, правда, что Марко посчитает это уважительной причиной, но как только наше занятие закончится, в каюте Феникс, поискав в нескольких ящиках, нашел старую фотокарточку и протянул ее мне. В кадр попали угол маленькой церквушки, яблоневые деревья в цвету и мальчишка, убегающий вдаль по извилистой тенистой тропинке. И, внимательно рассмотрев снимок, уточнила я: «Что-то яблок захотелось», — с улыбкой признался комдив. «А вкуснее, чем в монастырском саду, я нигде не пробовал». Взглянув на мужчину с плешей симпатией, ведь яблоки — это почти так же вкусно, как и шоколад, решила, что чем раньше начну, тем быстрее вернусь к кистям и краскам, но сначала все же заглянула в каюту и захватила деньги, как подсказывал печальный жизненный опыт, лишними они точно не будут. Любопытно, а ребенок на фото – это Марко? Посторонние мысли при перемещении, зло, своевольное сознание, покинувшее меня при телепортации, возвращалось крайне медленно, с практически реально слышимым скрипом. В голове ворочались тяжелые и неповоротливые мысли, а во всем теле ощущалась ужасная слабость, которая и не думала проходить. Что и говорить, если даже открытие глаз стало настоящим подвигом, потребовавшим от меня нереального количества сил. Изумрудно-зеленая травка успокаивающе шелестела под нежными касаниями легкого ветерка, безоблачное небо голубело над головой, а на ветках растущих неподалеку яблонь висели красно-желтые яблоки. Радует, хотя бы с местом я не ошиблась. Обидно только, что эти самые яблоки, красивые, как с картинки, крупные и наверняка очень сочные, преспокойненько висели себе на дереве и даже не думали падать. Пришлось мне, полежав еще 5 минуточек, все же подниматься на ноги, а потом самым варварским способом трясти яблоню в надежде, что спелые плоды упадут вниз. Вот только она принадлежала к числу долгожителей, так что ее мощному стволу все мои попинывания и потряхивания были как слону дробинка. Пришлось карабкаться наверх и молиться, чтобы подо мной не вздумала обломиться какая-нибудь особо впечатлительная ветка. Разумеется, у меня не было с собой ни корзины, ни ведра, ни даже самого завалявшегося пакетика, так что пришлось по старинке задирать подол футболки и собирать фрукты туда, не кидать же их просто на землю, но я все-таки ни разу не жонглер, так что в какой-то момент не уследила за реквизитом, и один особо прыткий плод полетел вниз. «Я не сплю, не сплю», раздалось с земли. Два тела притягиваются друг к другу с одинаковой силой, пропорциональной массам этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. А, какой умный ребенок! Я в его возрасте понятия не имела о законе всемирного тяготения, предпочитая литературу попроще. «Хоббита там», или «Остров сокровищ», а он его аж наизусть цитирует. Кажется, пока яблоко не свалилось ему на голову, мальчишка тихо мирно дремал под деревом. По крайней мере, лежавшие вокруг учебники, раскрытые на страницах с зубодробительными формулами, исчерканные листочки с какими-то примерами, самые обычные тонкие школьные тетрадки и пенал с ручками, карандашами и прочей мелочевкой намекали именно на отдых после трудов праведных. «Прости, не хотела тебя будить, ауч!» Разглядывать вещи нового знакомого и спускаться, пользуясь только одной рукой, оказалось так себе идеей. На последних метрах я все же не удержалась и полетела вниз, прибольно приложившись локтем о выступающий наружу корень дерева. Одно из тщательно собираемых яблок, совершив изящный пируэт, прилетело мне по голове, восстановив, таким образом, вселенские равновесия и справедливость. «Ты что, воруешь яблоки из монастырского сада?» – задал вопрос пацаненок, не стремясь, впрочем, сокращать дистанцию между нами. «Говорю же, умный, было ему лет 6, вряд ли больше. Синие шорты зеленые от травы, ворот футболки порван, как будто его пытались поймать, но не удержали, в русых волосах запутались листики и веточки, в голубых глазах, легкий испуг после неожиданного пробуждения напополам с интересом, на скуле, наливающийся фиолетовым синяк. Подрался с ровесниками или «я, пират, мне положено». Никогда не слышал о девушках-пиратах. «У тебя есть свой корабль, с пушками, и команда лихих головорезов, и вы грабите города и сжигаете мирные деревни, Вообще-то, я состою в команде у довольного миролюбивого капитана», покачала головой я. «Белоус, слышал о таком? Нет, а кто это?» Полюбопытствовал ребенок, и мне почему-то стало не по себе. «Кто, за исключением Луффи, не слышал о сэре Эдварде? Он же легенда наравне с Роджером. А о золотом Роджере, короле всех пиратов, ты знаешь?» Подозревая худшие, уточнила я и получила в ответ еще одно отрицание. «Отлично, а год сейчас какой?» 1465, без запинки выдала дитя. «И все было бы просто прекрасно, но эта дата ни о чем мне не говорила. Я как-то больше привыкла ориентироваться на события, более-менее приближенные к эре пиратов. Возможно, не стоило так грубо выражаться при ребенке, но, уверена, даже святой не удержался бы от крепкого словца. Сходила, блин, за яблочками. На 30, 40, 50, нужно и подчеркнуть, лет назад, ага. А что означает прощелыга подкильная? А Фобгрот Брамсель мне в левое ухо, это больно? А, как мило, такой умный малыш, но при этом совершенно не испорчен. Не повторяй этого при родителях, а то получишь по шее. И вообще, лучше забудь эти слова, ага, посоветовала я, и мальчик заметно погрустнел. Я что-то не то сказала, мама сейчас занята с новым ребенком, ей не до меня, а отчиму и подавно. Папа, да, он бы громко ругался и вымыл бы мне рот с мылом, но, с ним что-то случилось. Папа был купцом, мама сказала, что на его корабль напали пираты, а я не верю. Тихо-тихо, все хорошо, не веришь и правильно делаешь, вырастешь, станешь детективом и сам узнаешь все подробности. Но мы с тобой так мило общаемся, а до сих пор не знакомы. Может, исправим это? Мама запрещает мне разговаривать с незнакомыми людьми, вовремя вспомнил пацан. А ты еще и пиратка. Меня зовут Рина, так что теперь я не незнакомый человек, верно? Мне как-то удалось подружиться с Эйсом, а он был куда более нелюдимым в детстве, так неужели тот же фокус не выйдет здесь и сейчас? А я Марко Поло, тут же повелся ребенок. Абзац, приплыли. То есть, вот этот вот шкет в будущем, после того, как подрастет, съест фрукт, сойдется с пиратами, вступит в команду к Белоусу, станет фениксом. Тем самым фениксом, который крут и горяч. Так, а я никакую бабочку не раздавлю, общаясь с ним в прошлом, а то как-то страшновато стало. Вдруг я вернусь, а его не существует? тикать отсюда надо, пока не ляпнула лишнего и не испортила первого комдива. Очень приятно с тобой познакомиться, но, к сожалению, мне пора идти, мои накома ждут меня с добычей», попыталась закруглить общение я, собирая рассыпавшиеся по земле яблоки. «Марко, вежливый мальчик, дьявол, это даже звучит бредово, кинулся мне помогать. Отсюда до порта, пару часов на лошади, а пешком еще дольше. Долго же друзья будут ждать тебя и яблоки», посочувствовал тот, кто в будущем у меня эти самые яблоки и заказал. «Но кто сказал, что я воспользуюсь такими тривиальными способами? Захотелось порисоваться мне. Мой дьявольский фрукт отлично подходит для мгновенных путешествий на большие расстояния». «Здорово», — оценил он и завалил меня кучей вопросов. Его интересовало абсолютно все. «Правда ли, что вкус дьявольских плодов отвратителен? Разучилась ли я плавать? Сколько человек можно взять с собой? Может ли вместо них быть груз того же веса? Являются ли моря непреодолимой преградой? На любые ли расстояния действует способность или все-таки есть предел? Да меня так даже взрослый Марко не пытал, расспрашивая о моих способностях перед началом обучения. Пожалел, или со временем научился спрашивать меньше, но извлекать из сказанного больше информации? В какой-то момент поймала себя на том, что мы оба сидим под деревом и хрустим яблоками, и теперь уже я осторожно выуживаю из воробушка, он пока еще не феникс, но на пути к этому. Рассказ о его детстве. Итак, все началось с того, что два друга решили доказать всем вокруг, что они взрослые, ловкие, умелые и, конечно же, храбрые. Простые способы показались им слишком скучными, и они решили выйти в море в страшный шторм, разыгравшийся однажды ночью. Но морю не было дела до людских надежд и чаяний. Оно разбило лодку о прибрежные скалы и к утру вынесло на берег, прямиком к ногам прогуливающейся по нему послушницы, два бессознательных тела. Так Никколо и Джонас познакомились с юной красавицей Николь. Вскоре один из них стал купцом и женился на спасшей их девушке, а второй пошел в ростовщики, но остался другом семьи. Потом родился Марко, и до его пятилетия все было хорошо, а вот позже. Сначала затонул один из кораблей Никколо, на борту которого находились товары на весьма внушительную сумму, потом его партнер сбежал с оставшимися деньгами, так что купцу пришлось просить денег в долг у своего друга, а потом приключилась та самая встреча с пиратами, оставившая ребенка без отца. Тут же нарисовался Джонас, потребовавший у Николь или вернуть долг, или оказать ему честь и выйти за него замуж. Молодая вдова, оставшаяся без денег и с ребенком, как вы понимаете, выбрала второй вариант. Джонас сына своего друга, или все же соперника, недолюбливал, что выливалось в постоянные придирки и затрещины. С этой историей, в принципе, все было ясно. Очередная смесь Золушки с русалочкой, просто немного в другом антураже, и без всяких фей, ведьм и принцев. И страдает от всего этого не девушка, добрая и прекрасная, как рассвет, а ребенок. Если взрослый Марко придет в хорошее расположение духа после получения взятки яблоками, можно будет спросить у него, чем все закончилось. В общем, за такими печальными разговорами мы совершенно пропустили приближение одной из монахинь и спохватились только тогда, когда она, уперев руки в бока, начала отчитывать будущего пирата, как самого обыкновенного мальчишку. «Черт, он пока что и есть мальчишка. Опять монастырские яблоки воруешь, негодник, все расскажу твоему отцу, уж он-то тебя научит уму-разуму». Честно говоря, слушать чужую ссору у меня не было никакого желания, так что я попробовала незаметно телепортироваться, вот только попытка эта не увенчалась успехом. Те же самые симптомы имелись в наличии, когда я только-только училась переноситься на большие расстояния, похоже, с путешествиями в прошлое та же история. Значит, придется ждать, пока силы не вернутся ко мне, он мне не отец. Между тем вскинулся пацан, сверкая глазами. Он, кажется, изо всех сил сдерживался, чтобы не налететь на женщину с кулаками. «Неблагодарный, мистер Джонас заботится о тебе и твоей непутевой мамаше, а у тебя хватает наглости не ценить это. Сейчас ты крадешь яблоки, а потом что, убьешь кого-нибудь, уйдешь в пираты? Прошу прощения, но яблоки без разрешения сорвала я, удалось вставить слово мне, пока эта скандальная женщина, чье поведение ничуть не напоминало смирение, кротость и скромность настоящих монахинь, набирала в грудь побольше воздуха, чтобы разразиться очередной гневной тирадой. А вы не местная, правда, милочка?» Неодобрительно глядя на мои короткие шорты, спросила она. Скорбно поджатые губы и скрещенные на груди руки дополняли картину благородного порицания. «Так и есть. И что же вы делаете на Венете? Наш островок мал и ничем не примечателен», — продолжила расспросы монахиня. «Можете мне не верить, но один мой друг сказал, что в местном монастырском саду растут самые вкусные яблоки, какие он только пробовал. И вот я здесь, убеждаюсь в этом лично». «О, это правда», — тут же смягчилась женщина, разом растеряв всю свою напускную строгость. «Однако я не могу оставить без внимания тот факт, что вы сорвали их без разрешения. Только подумайте, какой пример вы подаете юному Марко. Может, мне стоит заплатить за причиненные неудобства, или чем-то помочь?» Признав ее правоту, поинтересовалась я. «Помощь, говорите? Что ж, я выдам вам корзины, и вы соберете урожай с тех деревьев, на которые я укажу. Хорошо, конечно, я помогу», — вмешался мальчишка. «Можно, правда, перед тем, как приступить к уборке урожая, мне пришлось переодеться». «Ну, как переодеться? Накинуть поверх возмутительно коротких шорт и самой обычной футболки почти что мантию настоящего волшебника, чтобы, как выразилась эта высокодуховная женщина, не смущать своим неподобающим видом юные, неокрепшие умы. Добрый ребенок тут же поспешил меня уверить, что даже в этой излишне длинной и широкой хламиде я ни разу не похожа на Божью невесту. Они не запинаются на каждом шагу и уж точно не сквернословит, едва не врезавшись в стремянку. Деревьев оказалось не несколько штук, как я наивно предположила, а чуть ли не полсада. И яблоки нужно было не просто сорвать и сбросить вниз, а еще и разделить на разные корзины, в зависимости от их состояния, с мясом или без. И тяжелые корзины нужно было не оставить под деревьями, чтобы плоды в них еще некоторое время впитывали солнечный свет, а отнести в темный и прохладный монастырский подвал, куда вела каменная лестница в полсотни ступеней. Без мальчишки я бы провозилась до следующего утра, а с его помощью удалось закончить к закату. Так и не представившаяся монахиня, глядя на наш усталый вид, вынесла немного свежего хлеба и холодной воды, и, клянусь, ничего вкуснее, чем эта весьма скромная трапеза, мне в жизни есть не доводилось. «Прежде чем я уйду, может, мне стоит проводить тебя до дома?» Когда перекус закончился, уточнила я, слегка волнуясь. На небе неторопливо появлялись первые звезды, а Феникс-младший все-таки был недостаточно взрослым, чтобы гулять в одиночестве по такой темноте. «Да нет, сам дойду, здесь недалеко», — покачал головой он и с надеждой поинтересовался. «Мы еще встретимся когда-нибудь, обязательно», — легко пообещала я, потому как при возвращении на Моби Дик меня ожидала встреча с его взрослой версией. Я сосредоточилась на воспоминаниях о своей каюте, досках палубы, согретых теплым солнышком, соблазнительных ароматах с камбуза, об улыбках пиратов Белоуса и о том, как громогласно смеялся сэр Эдвард над шуткой взрослого и такого привычного Марка. В груди появилось знакомое тянущее чувство, а земля под ногами начала утрачивать свою твердость, когда за мою руку схватилась маленькая детская ладошка. Любой намек на концентрацию тут же пропал, и я с какой-то обреченностью подумала, что сейчас нас занесет куда-то не туда. Мелкий был слегка зеленоват, да и я, подозреваю, не могла похвастаться здоровым цветом лица, но мы оба были живы, и за это стоило возблагодарить морского дьявола. Убедившись, что ребенок не пострадал, приступила к осмотру места, куда нам довелось попасть. Голая скала, одиноко возвышающаяся посреди волн морских, даже отдаленно не походила на мою каюту. И, что печалило меня гораздо сильнее, не имела никакой связи с видневшимся вдалеке берегом. Деревьев на этом клочке суши тоже не росло, а трава давным-давно пожухла и пожелтела, всем своим видом намекая, что лето закончилось. К тому же, дул сильный порывистый ветер, заставляя плотнее запахивать тонкую мантию. У моего спутника, однако, не было и такой иллюзорной защиты, и мальчишка ежился от холода. Вздохнув, притянула его к себе. Балахон был по-настоящему широким, так что мы прекрасно поместились под ним вдвоем. «Ну и зачем ты это сделал?» Злости не было, но любопытство требовало узнать, из-за чего мы вляпались в неприятности на этот раз. «Я хотел сбежать из дома, потому что никому нет до меня дела», — шмыгнул носом он. «Ты же не бросишь меня одного?» «Не брошу. Хватайся покрепче. Попробую снова нас переместить, но, как бы я ни старалась, знакомого теплого чувства в груди вызвать так и не удалось». «Не вышло?» Минуты через две открыл глаза Марко. «А почему?» «Да фрукт мне какой-то забагованный достался, или я просто не со всеми его функциями до конца освоилась. Выражаясь языком геймеров, у моей способности наступил очередной кулдаун. «Не ругайся, я не хотел», — извинился ребенок, прижавшись ко мне еще теснее, и я в очередной раз напомнила себе, что за речью нужно следить. «Да забей, сама виновата. Давай лучше вместе подумаем, как будем выбираться отсюда на большую землю. Из-за фрукта я не умею плавать, а ты, и я не умею», — шепотом признался мальчишка. «Но мы можем попросить вон того мужчину отвезти нас», — предложил Марко, махнув рукой куда-то вправо. «Там, среди волн, виднелась небольшая лодка, что приближалась к нашему островку. Как думаешь, этот моряк — хороший человек, или не очень, не знаю. Тогда давай так, я возьму на себя переговоры, а ты спрячешься до поры до времени. Но если что-то пойдет не так, ты как выскочишь из засады, как приголубишь его камнем по голове, идет?» «Ну ладно», — неохотно согласился мальчишка, которому, с одной стороны, доверили важное дело, а с другой, велели сидеть тихо и не высовываться, а в его возрасте это, как ни крути, настоящий подвиг. Однако сознательная часть победила, и он, еще раз внимательно осмотревшись, напомню, особых укрытий на скале не было, устроился за самым крупным камнем, справедливо рассудив, что мне будет под силу удержать нашего возможного спасителя от осмотра этой достопримечательности. Чуть подумав, я присела на краешек этого же валуна и приготовилась ждать.